По неразборчивой команде растерзяка раскусяк внезапно прыгнул вперед и скрылся в зарослях папоротника. Остальные с минуту ждали в жуткой немоте крысолистья. Потом змеиная голова раскусяка вновь появилась и раз-другой кивнула. Растерзяк издал низкий рык одобрения. «А теперь, вонючие пескли, живо в кусты!» Разорвяк, все еще тащивший в пасти безмолвную фигуру грозы тараканов, сиганул вслед раскусяку в чащу зарослей. После недолгого сомнения он взвешивал возможности вырваться на свободу и осознавал, что от растерзяка ему ни за что не убежать. Хвост трубой последовал за когтистражем, за ним зашагал шустрик со все еще отсутствующими глазами. «Наверное, здесь-то они нас и убьют», — подумал Фритти. Он вдруг смирился с предстоящей смертью, ощутив почти приятную готовность отказаться от борьбы. Командир когтистражей замкнул шествие. Они нырнули вниз и запетляли сквозь цепкие колючки. Полузакрыв глаза, чтобы защитить их от торчавших отовсюду шипов, хвост трубой чуть не свалился вниз головой в яму, возникшую перед ним. Яма была широка и темна. Туннель тотчас сворачивал, скрываясь от взора в земле. Шустрик с молчаливым ужасом уставился через плечо Фритти в туннель. Его рот на миг приоткрылся, но выдавил только слабенькое мяу. Растерзяк продрался сквозь последние ветки. «Ну же!» — буркнул он. «Полезайте, наземные ползуны, не то я вам живенько помогу!» Его безобразная фигура с горящими глазами выросла рядом. Фритти словно разрывал пополам. Может быть, лучше было бы умереть на открытом месте, чем погибнуть, как суслик на пороге норы. Но когда он взглянул на растерзяка, к нему вернулась ненависть, и он захотел еще немножко пожить. Для чего бы этим громадным когтистражам заталкивать их в туннель? Чтобы убить? Может быть, то, что начальник сказал разорвяку, было правдой? Всегда есть какая-то надежда спастись, лишь бы остаться в живых. «Что ж», — решил он, — «стало быть, у меня нет другого выбора». Осторожно спускаясь в темную яму, он оглянулся на Шустрика. Котенок был так перепуган, что отпрыгнул от входа в туннель, словно собираясь удрать. Хвост трубой встревожился. Растерзяк, чья злобная морда перекосилась от раздражения, уже готовился принять меры. Пока Фритти колебался, недоумевая, что предпринять, атаман выпустил кроваво-красные когти. Подталкиваемый к действию Фритти прыгнул вперед, увернувшись от ужасающего удара когтей растерзяка, и толкнул упирающегося шустрика к яме. Перепуганный котенок захныкал и, сопротивляясь, вывернул наружу лапы, вцепившись коготками в мокрую землю. «Все хорошо, Шуст, все будет хорошо», — услышал хвост трубой свои слова. «Поверь, я не позволю им тебя обидеть. Пошли, иначе нельзя». Он ненавидел себя за то, что толкает испуганного малыша в эту темную ужасную яму. Лапами и зубами он не без труда разжал хватку шустрика, и они сошли в темноту. Глава 13. А в своде врат поблекших вьется, нечистых череда, хохочет, но не улыбнется никто и никогда. Эдгар Аллан По. У Фритти не было никакой возможности вести счет времени. Вся группа, пленники и охранники, шла и шла, но вокруг ничто не менялось. Мрачное тошнотворное свечение земли туннеля оставалось все тем же. Они пробирались дальше и дальше в глубины, не слыша ни звука, кроме собственного дыхания и случайных невнятных переговоров когтистражей. Фритти уже казалось, что он веками пребывал в этой темной яме. Он стал то погружаться, то выныривать из какого-то сна. Думал о стародавней дубраве, о косых солнечных лучах, искрящихся на лесном подстиле, о том, как гонялся с мягколапкой по удивительно ароматным щекочущим травам, то преследующий, то преследуемый, и под конец впадающий в недолгую дрему среди летнего тепла. Нежданное холодное прикосновение уползающего из-под лапы червяка оттолкнуло его назад, во мрак туннеля. Он расслышал резкое хриплое дыхание растерзяка. Спросил себя, увидит ли еще когда-нибудь солнечный свет. Наконец, голод полностью одержал верх над мечтами Фритти, и он стал уделять больше внимания червякам, извивавшимся на влажной земле туннеля. После нескольких попыток изловил одного и не без труда проглотил на ходу. Мерзкое ощущение не иметь возможности остановиться, чтобы поесть. Но он опасался даже замедлить шаг, это грозило тяжелыми последствиями. Хотя дело это было малопочтенное, он почувствовал себя немножко лучше, перехватив кусочек, и как можно скорее поймал другого червяка и тоже съел. Следующего попытался передать Шусту, но котенок не обратил на червяка внимания. После нескольких бесплодных попыток придвинуть к нему свой набитый жующий рот, Фритти отступился и съел добычу сам. Туннель пошел вверх. Немного погодя, процессия вошла в небольшую подземную пещеру, не больше двух прыжков в ширину, но с высокой кровлей. Внутри пещеры дышалось чуточку полегче, и когда растерзяк остановил их, Фритти был более чем счастлив просто на миг присесть, перевести дух и дать отдых измученным лапам и ступням. Он принялся устало умываться, выкусывая острые камешки и самые плотные сгустки грязи, застрявшие меж подушечками лап, дотянулся языком до раны на плече. Кровь засохла, и свалявшаяся шерсть затвердела. Рану было больно промывать. Шустрик сидел возле него неподвижно, словно парализованный. Когда Фритти повернулся и стал его умывать, он беззвучно подчинился. Растерзяк и двое других стражей вполголоса посовещались в дальнем конце пещеры. Разорвяк приблизился к пленникам и бросил возле них бесчувственное тело грозы тараканов. Потом, по кивку растерзяка, он повернулся и через дальний ход пещеры выскользнул в туннель. Раскусяк и начальник вытянули свои длинные жилистые тела на полу земляной комнаты и уставились на пленников. Фритти, решив, что лучше всего как можно меньше их замечать, продолжал счищать грязь со шкурки шустрика и залезал юному коту множество ранок и ссадин. Гроза тараканов раз-другой застонал и шевельнулся, но не пришел в себя. Наконец, с той стороны, где исчез разорвяк, донесся приглушенный вой. По приказанию растерзяка, низкое рычание и дергание головой, раскусяк выскочил в туннель, прежде чем умолкло отдавшееся от известковых стен эхо. До Фритти долетели спорящие голоса разорвяка и раскусяка. Немного погодя, оба втиснулись в пещеру, таща какую-то огромную размякшую ношу. Растерзяк поднялся и, раскорячивая лапы, рысцой подбежал полюбопытствовать, что они принесли. «Словил его прямо там, где ветка туннеля вылазит наружу, в аккурат у стенки долины, шеф», — сказал разорвяк с усмешкой, облизываясь. «Вы его точно засекли по запаху. Отловил его, когда он другую дорогу искал, а после сходу поволок вниз, чтобы меня огненным глазом не достало. Хозяином клянусь». «Он круто здоровенный, разве ж нет?» После этой речи разорвяк отвернулся и стал скромно зализывать рану на боку. Невольно заинтересовавшись, хвост с трубой наклонился, всматриваясь в пещерную мглу. То, что притащили два когтистража, было каким-то животным. Измятая его фигура издала негромкий стон боли. Растерзяк поднял глаза на Фритти. «Подойди уж поглазеть, грязная писклюшка», — сказал он. — Не бойся, этот тебя уже не обидит. Смех начальника словно оцарапал стены каменной комнаты, хвост с трубой нерешительно двинулся вперед. Лежавший на сыром камне был громадным рычателем. Кровь струилась из нескольких ран на его животе и морде. Следуя взглядом за растерзяком, хвост с трубой увидел, как мутные глаза собаки приоткрылись. Пес был столь же огромен, как сами когтистражи. Фритти изумился и устрашился, узнав, что один из чудовищных котов сумел самостоятельно добыть вяку такой величины. Рычатель мигнул, тщетно пытаясь стряхнуть с глаз кровь, и захрипел от боли. Внутри у него было что-то сломано, и он умирал. Фритти вернулся в свой угол. Разорвяк оторвался от зализывания раны и сказал Растерзяку: